АА двигался в огромном скоплении существ всех форм, красок и размеров. Толпа была настолько большой, что он с трудом различал ее противоположный край. Здесь не было ничего даже отдаленно похожего на его родину, КТ-95. Он потускнел от разочарования. Неужели все они хотят стать людьми? Да, все. АА сместил центр внимания. Перед ним склонилась невысокая человекоподобная фигура. Что? Фигура завибрировала. Я диспетчер контрольного поста. Называй меня просто Дип. Дип? Да, чтобы не путать. Неважно. Он из другого отдела. Должно быть, ты появился здесь, когда я был занят. Тебе нужно ознакомиться с этим посылом, чтобы я помог тебе правильно определиться. Разворачивай. АА развернул и вобрал самый лучший из когда-либо встречавшихся ему посылов. Дип засветился. КТ-95? Здорово. Таких я еще не встречал. За все время моей службы здесь ни разу не было обитателей КТ-95. Я тоже сомневаюсь, что кто-то из наших здесь был, ответил АА. Никаких сведений, только обрывки ничего не значащего посыла. Ты отправился в экскурсию по ИПВ и захотел узнать, что значит быть там, верно? Полоса М взяла тебя в оборот? Ну, не совсем, расплылся АА. Дело не в этом. Понимаете, я... Ладно, неважно, прервал Дип. Мои вопросы просто облегчают обработку. Да и задача посыла заключается только в этом. Прежде всего, кем ты хочешь быть? Мужчиной или женщиной? Я не могу с полной точностью гарантировать выбранный пол, и все же стараюсь по возможности уравновешивать два входных потока. АА расплылся. Дип завибрировал. Ага, ты просто не знаешь разницы. Ты парень, будто вышел из глухого леса. АА расплылся еще сильнее. Ну, это человеческое выражение. Оно означает, впрочем, не так уж важно. Думаю, при длительном заходе не имеет значения, кем быть, мужчиной или женщиной. Тем не менее, в твоем случае... Итак, ты хочешь попасть в какую-нибудь определенную точку? АА поколебался и решился. Как насчет Нью-Йорка? Всего-то. Просто в Нью-Йорк? АА засветился. Нью-Йорк, так Нью-Йорк. Как скажешь. Пол любой. Прекрасно. АА, надеюсь, что тебе не придется долго ждать. Разумеется. Если бы ты выбрал Бомбей, Калькутту или одно из десятка других мест, мы отправили бы тебя туда практически сразу. Там страсти просто кипят. АА затуманился. Потускнел. Нет, в Нью-Йорк. По меньшей мере, я уже извлек оттуда посыл. Получил представление. Дип свернулся и закрылся. Хорошо, разумеется. Он бодро засветился. Прими этот подготовительный посыл и внимательно просмотри его от начала до конца. При переходе через точку входа тебе предстоит удостоверить, что ты ознакомился с условиями и согласен с ними. Все ясно? Дип бросил посыл, и АА без труда вобрал его. Опробовал внешний край и развернул. Эй, тут много всего. Так вы говорите, я должен просмотреть все от корки до корки? Дип оставался закрытым. Да. А почему я не могу просто войти и стать человеком? Зачем эти формальности? Дип просматривал собственный посыл. Когда окажешься в Риме... Я не хочу в Рим, я хочу в Нью-Йорк. Дип разгладился. Да, конечно. Впрочем, неважно, где именно. У нас есть правила, приятель. Не я их выдумал. А сейчас найди какое-нибудь тихое местечко и тщательно изучи посыл. Потом я направлю тебя в общую очередь на Нью-Йорк в неопределенное время. АА расплылся. Неопределенное? Я думал, что время... Изучи посыл, парень. Сначала изучи посыл. Дип перенес центр сосредоточенности и скрылся.